Глава 10. Прошло уже более 10 минут, как самолет приземлился в Будапештском аэропорту, и пилот заглушил двигатели. А Миклош Хорти сидел все еще в своем обособленном королевском салоне, навалившись локтями на столик и подперев сдвоенными кулаками подбородок в позе человека, сумев отрешиться от мира чуточку раньше, чем мир от него. «Мы в столице Великой Венгерской империи, Ваше Величество!» Полушутя, полусерьезно объявил граф Анташ, воспользовавшись тем, что личная охрана диктатора уже вышла из самолета и ждала его у трапа. Он иногда позволял себе подобные вольности, несмотря на то, что регент то ли старался не обращать на них внимания, то ли наоборот, реагировал с холодным гневом. «А ведь она могла быть великой, фон Анташ!» «В принципе, да», — признал носитель крови трех королевских династий Европы. «Но что-то история не припоминает таких бесспорно великих дней в ее истории». «Может, мы ее попросту не сумели разглядеть? Такими днями могли бы стать первые дни этой войны, если бы вы решились сразу же мобилизовать военные ресурсы страны и двинуть войска на Югославии, мечами прокладывая себе дорогу к морю». «Но мы приняли участие во вторжении в Югославию», — слабо защищался адмирал. «Во вторжении германских войск в Югославию. Вот в чем мы приняли участие, господин адмирал. И в этой войне нашим войскам отводилась роль вспомогательных полицейских сил». «Услышав эти упреки», — натужно поднимался со своего кресла регент Хорти, — «политикан Салаши возрадовался бы». «Если помните, его партия «Скрещенные стрелы» была запрещена за антиправительственную кампанию, направленную на слишком сдержанное, скажем так, участие Венгрии в нынешней войне». «Слишком сдержанное?» — удивился про себя граф Анташ. «Да милошисты на каждом углу кричали о том, что своей трусостью регент и подвластное ему правительство позорят венгров и оскорбляют воинственный дух их великих предков». Примечание. Термин «милошисты» произошел от венгерского названия, возглавляемой Ференцем Салаши националистической партии «Нейлас Керестис Парт». Конец примечания. «Я всего лишь попытался ответить на ваш очень непростой вопрос, господин адмирал. Как вы думаете, где сейчас находится Салаши?» «Пока он со своими милошистами пребывал в подполье, мы практически знали обо всех местах его пребывания. Однако напомню, что недавно правительство Демистояи легализовало их», — ответил личный секретарь, не скрывая при этом своего возмущения. «Так что теперь он свободный человек. Тем более мы должны теперь отслеживать каждый шаг этого несостоявшегося собирателя венгерских земель. Причем учтите, граф, что в этом заключается не только моя личная безопасность, но и ваша». «Об этом я никогда не забываю, господин регент. Вы хотели бы встретиться с ним?» «Если по правде, то я хотел бы забыть о его существовании, навсегда забыть. Как и все мы, кто идет за вами, господин регент». Антаж вдруг явственно ощутил, что опасность действительно нависла не только над Хорти, но и над ним, а также над людьми, которые формируют сейчас его личное, короля Анташа, окружение в надежде на лучшие политические времена. Да только похоже, что их не будет. Так не пора ли вспомнить о девизе древних германских предков «Вперед за вожаком»? «В ближайшие дни представители германского командования начнут вести с ним переговоры. Мы постоянно должны быть в курсе, кто, где и о чем именно». «А ведь в течение 2 лет этот демагог находился в тюрьме. Было непростительной ошибкой освобождать его для триумфального шествия. Потому что мы с вами запрещали одну возглавляемую им партию «Воля нации». Освобождать же его пришлось уже как руководителя другой мощной политической силы, созданной Кальманом Хубаем «Скрещенные стрелы», но которая избрала этого армянина своим лидером». Примечание. Настоящая фамилия Салаши была Саласьян, и он действительно был полуармянином. Конец примечания. Несмотря на то, что он все еще пребывал в тюрьме. Примечание. В 1937 году партия «Воля нации» или партия «Национальной воли» была запрещена, а сам Салаши в следующем году оказался за решеткой и лишь в 1940 году был амнистирован. К тому времени партия «Скрещенные стрелы» уже обладала 30 местами в парламенте, получив их на выборах в 1939 году. Конец примечания. После освобождения, как вы знаете, он отправился в Берлин, где с ним основательно поработали, в смысле идеологической подготовки. Так что теперь мы имеем не только скрещенные стрелы, но и родственную ей венгерскую национал-социалистическую партию, созданную по примеру германской партии фюрера. В то время, как правящая партия «Венгерская жизнь» во главе с графом Бетлином все теряет и теряет свои позиции. Хорти не ответил, однако, встретившись с проницательным, острым взглядом рослого, плечистого красавца Анташа, не отвел, как обычно, взгляд, а задержал его. «Это хорошо, что мы обменялись мнениями, граф», — молвил он, направляясь к выходу из самолета. «Сейчас очень важно, чтобы мы чувствовали плечо друг друга. Настало время объединяться во имя своего собственного спасения и спасения нации. Все, что в моих силах, господин регент». Уже оказавшись в проеме двери, Миклош Хорти неожиданно оглянулся, чтобы признаться. «Но когда вы заговорили со мной, граф, я думал не о Салаши и вообще не о политике. Я это почувствовал, поэтому попытался вернуть к суровой действительности. То, что тревожило в эти минуты мою душу, могло оказаться еще более суровой реальностью. Я, видите ли, был удивлен, что самолет благополучно приземлился». «Вот как? Существовали какие-то предпосылки?» — занервничал граф Анташ. «Поступала информация?» Граф не мыслил себе ситуации, при которой регент мог бы получить какие-либо сведения в обход него. Он не только душевно, а почти физически страдал от осознания того, что хоть что-то сумело просочиться к регенту, не будучи им самим королем Анташем осмысленным и отфильтрованным. «Вроде бы ничего подозрительного», — объяснял тем временем Хорти, «но, садясь в этот самолет, я был почти уверен, что он то ли прямо в воздухе взорвется, то ли будет непонятно кем атакован, или же как-то сам по себе, ну, просто вот так, сам по себе, без какой-то видимой причины, рухнет, не дотянув до посадочной полосы. Представляю себе, каким трудным выдался для вас этот полет, господин регент». «Напротив, граф, я смирился с этой неизбежностью и ждал ее как высшего избавления. До конца дней своих буду вспоминать о нем, как о незавершенном полете в вечность».